Конечно, нашлись командиры, что смогли повести за собой людей и врубиться в засечную линию, дабы добраться до огнеметчиков. Но на это потребовалось значительное время, коего стрелкам с лихвой хватило, чтобы израсходовать весь свой боезапас, поджечь баллисту, предварительно отцепив систему натяжения, что могла пригодиться при создании другого метательного орудия, а потом еще немного поиграть с преследователями среди поваленных деревьев. Игры эти, правда, заканчивались для преследователей в лучшем случае тяжелым ранением. Потом стрелки просто растворялись. Русло реки Ворона пылало, в небо поднимался густой черный дым. Пропущенные татаро-монголы были перебиты под ноль. Самые меньшие мы положили только здесь больше 2000 воинов, при этом похожие засады были устроены еще на трех речках, притоках Вороны, там тоже наверняка не меньше, чем по 1000 урожай собрали, и того минимум 5000 мы порешили и сожгли. Неплохо. Подсчитал результат засад хан Редидя. Воины, увидев, что такого врага можно бить без потери для себя, повеселели и воодушевились, тем более что они даже трофеями разжились. Что ж, это должно снизить напряжение, подумал молодой хан. Но враг этих потерь даже не заметит, даже если потери в 10 раз большие для него не критичны, хотя засада заставит его замедлиться. Что ж, будем дальше поедать слона по кусочку. 3. Получив не сильную, но очень обидную пощечину, в дальнейшем продвижении к своей цели татаро-монголы так под огненный обстрел не подставлялись. Они быстро выяснили возможности тех баллист даже при стрельбе облегченными снарядами, и их пехотные штурмовые отряды планомерно проверяли берега рек на всю глубину дистанции стрельбы, врубаясь в лесные завалы, находили и уничтожали подготовленные позиции вместе с баллистами. Благо, что боезапаса там не было. Конечно, во время своих операций они гибли в засечной полосе десятками, ведь игра в кошки-мышки продолжалась. Половцы, янычары и молодые легионеры, хорошо освоившие степной лук, тенями метались по полосе заграждения в заранее подготовленных ходах и отстреливали противника. Ни одна разведгруппа татаро-монгол не обходилась без потерь убитыми, ранеными и захваченными в плен. Первые группы, из-за неопытности малочисленные, и вовсе пропадали с концами. Все эти меры позволили серьезно замедлить продвижение армии вторжения. В день все массе удавалось преодолеть не больше 3 километров, и, конечно же, каждый метр щедро оплачивался кровью разведчиков. Хан Редидя внимательно отслеживал передвижение всей вражеской армии не только в районе реки Ворона, но и как по западному направлению, река Выша, так и по восточному, река Хопер. Это было очень непросто. Разведчики, приносящие донесения, так и сновали туда-сюда, принося свежие сведения каждый час. Благо, что понять по их донесениям, где находится противник, было несложно. Все реки разметили специальными маркерами, гонцам оставалось только сообщить, что противник прошел метку такую-то, и теперь оставалось следить, чтобы войско противника двигалось равномерно, чтобы ни одно из его щупалец не вырвалось вперед или наоборот не отстало. В общем, каждая армия должна была двигаться с определенной скоростью, дабы прийти к своему финишу одновременно с остальными. Это организовать тоже было достаточно просто. Всего-то и требовалось отдать приказ либо на усиление противодействия разведчикам противника, либо наоборот ослабить натиск. В итоге татаро-монголы продвигались с нужной скоростью. Хан Редидя только качал головой, снова и снова поражаясь мудрости черного шамана, прекрасно отдавая себе отчет в том, что до того, что сотворил в этих горах Куман-Ворон, он бы ни в жизнь не додумался, да просто сбежал бы по старой половецкой привычке. Все это было очень сложно, но в то же время очень интересно, даже азартно. Как бы там ни было на флангах, но самую большую проблему представлял именно центральный фронт, потому как именно по реке Ворона шел сам хан Баты, и он всячески пытался подобрать ключик к возведенной обороне. Сначала один из отрядов все же попытался пробиться сквозь засечную линию и выйти на оперативный простор. Что ж, отряду в 1000 всадников это удалось, правда, понеся кошмарные потери, но они вышли в обычный лес, но вскоре обнаружили, что попали в настоящий лабиринт. Через пару километров шла новая засечная линия, как оказалось, не очень толстая, но длинная и загибающаяся, так, что удлиняла пути раза в 3-4. Всадники снова попытались пробиться через полосу напрямую, и снова понеся потери, им это удалось. Вот только все, чего они достигли, это попали в очередной ход все того же запутанного лабиринта с разветвляющимися ходами и многочисленными тупиками. Тут и там перед ними раскидывались заболоченные пространства. Все-таки это лесное препятствие строили с умом и потратили на него 2 года. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, в дождь и снег, в жару и мороз тысячи рабов и местных жителей рубили и пилили деревья по строго обозначенному плану. Выяснив, что напрямик не пройти, точнее на это потребуется слишком много времени и будет стоить многие тысячи жизней, хан Баты попытался прорваться вперед, понадеявшись на скорость, увеличив разведотряды. И ему это удалось. Центральный фронт движется слишком быстро, сделал неутешительный вывод хан Редидя, в очередной раз взглянув на карту со множеством пометок. Даже не столько они идут быстро, сколько фланговые слишком осторожничают, при этом практически не встречая сопротивления. Придется задействовать план 300 спартанцев. Нам нужно выиграть минимум 3 дня. Сможете. Сделаем, уверенно кивнул Максим Квин, примарх первого легиона. Первый 5000-й легион, уже получивший прозвище Воронье из-за черной одежды и щитов, а также вороненых доспехов, вступал в свою первую схватку, что должна была стать своеобразным финальным экзаменом 2 лет обучения. Точнее всего 1000 легионов училось 2 года, остальные 4 – год, но и этого при той интенсивности занятий стоили много. Многие, конечно, глянув на совсем молодых ребят, большей части которых даже и 20 еще не исполнилось, сказали бы, что это не так. Но, вон в Старом Риме вообще легионеров натаскивали всего 3 месяца, а потом кидали их в бой и ничего, легионы считались непобедимыми, завоевав почти всю Западную Европу, Северную Африку и Ближний Восток. Хотя, конечно, справедливости надо сказать, что там имелись ветераны, прослужившие многие годы и прошедшие десятки схваток, именно на их плечах выносились победы, но, чего нет, того нет, придется биться с тем, что есть. Тем не менее примарх первого легиона смотрел в будущее достаточно уверенно, ведь его ребяткам не нужно атаковать, вести наступление и вообще совершать хоть сколько-нибудь сложные эволюции перестроения и маневров. Нужно просто тупо стоять, сдерживая противника. Его можно даже не убивать, этим займутся другие. Первый легион, получивший доспехи и оружие всего 1.5 года назад, скорым маршем выдвинулся в нужный район и занял позиции от берега до берега, фактически перекрыв русло реки Ворона, установив перед собой противокавалерийские ежи из связанных между собой 3 кольев. И непосредственно перед собой вбили колья под углом в 45 градусов. В общем, противостоять им могли только пешие. Татаро-моголы, уставшие и озверевшие от такого марша, сопровождающиеся безответными потерями, увидев реального противника, бросились в атаку, осыпав легионеров тучей стрел. Но этот железный дождь прошел без особых последствий. Широкие прямоугольные щиты надежно закрыли бойцов. А если какая стрела все же находила щель, то от смерти и ранения солдат спасали доспехи. Поняв, что обстреливать противника из луков – это только напрасно переводить стрелы, татаро-монголы пошли в атаку, спешившись. Тут-то их и закидали горшками с горючкой, а янычары, расположившиеся за спиной ставших стеной легионеров, добавили из своих мегалуков, накрывая скопившихся в отдалении противника. Часть татаро-монголов, конечно же, прорвалась сквозь огненный заслон и беспорядочной толпой дико визжа, навалилась на черные щиты, продавливая строй, но, к счастью, бойцы сдержали первый напор. А потом выскочила половецкая конница и стоптала пеших татаро-монголов, что оказались отрезаны от своих стеной огня и в принципе не могли отступить, чтобы не попасть под огненные снаряды. Первый день выигран, вздохнул Максим, прекрасно понимавший, что будь противник раза в два сильнее и легионеры, впервые ставшие против реального врага, неся потери, а они были, могли не выдержать натиск. Но, к счастью, все обошлось. Бойцы попробовали вкус крови противника, убедились, что они могут биться, и в следующий раз будут стоять и драться намного уверенней. В общем, закалка кровью своей и чужой состоялась. 4. Хан Батый был в бешенстве. Покорение какого-то зачуханного княжества с единственным городом, да еще такой огромной армией, превращалось в какой-то чудовищный кошмар. Сначала сгорело больше 5000 воинов, и теперь, чтобы не попасть под похожий удар, его воины, способные придвигаться по степи быстрее ветра и за день покрывать 100 000 шагов, плетутся со скоростью черепахи, у которой к тому же задние лапы парализованы, а передние переломаны. В итоге за 10 дней общие потери достигли 10 000 человек. Еще не вступив в бой, его армия потеряла целый тумин. И что хуже всего, продолжает регулярно нести унизительные потери. Убивают, ранят и захватывают в плен не только разведчиков, но и тех, кто идет позади. Из стены леса летят стрелы днем и ночью, при этом стрелки уходят безнаказанными. Это порождало в армии ропот и недовольство. Но вот, кажется, положение стало выправляться. Противник, выбрав удачное для себя место, где русло реки сужалось, в какой-то момент решил дать бой. Естественно, он закончился победой для воронов, ведь они хорошие к этому сражению подготовились, снова закидав атакующих огнем. Улыгай, подозвал хан Батый одного из своих военачальников. Мой повелитель, поклонился тот, возьми 3000, возглавь тумен хана Джамбия и уничтожь воронов, вставших у меня на пути. Выщипай империя. «Все будет исполнено, мой повелитель». Улыгай, взяв монгольских воинов, ускакал вперед, и на следующий день состоялось второе сражение. Вот только и противник к ней подготовился еще лучше, чем к первой битве. Всюду натыканы колья, так что ни о какой конной атаке не могло быть и речь, даже пехотинцам приходилось изрядно повозиться, чтобы протиснуться сквозь преграду, и все это под обстрелом половецких лучников. Задние ряды подвергались обстрелу гигантскими стрелами, что при удачном попадании прошибали всадника и лошадь насквозь, а потом снова стали метать горшки с огненной смесью. Пламя ревело, сжигая людей, и жирный дым, поднимающийся к небесам, был виден на многие километры, и все войски знали, что это значит. Но Угадай был все же хорошим военачальником. Пока всякий сброд, собранный по всей Средней Азии, атаковал порядки воронов и гибли от стрел и сабель половцев, его монголы прорубались сквозь поваленные деревья засечной полосы, добираясь до обнаруживших себя расчетов баллист. Но стоило только воинам добраться до баллист, как в небе взорвалась сигнальная стрела, командуя отход. Вороны уходили без особой спешки, не опасаясь преследования, ведь их от противника отделяла стена огня. Они прошли всего 300 метров и вновь заняли позиции, столь же хорошо укрепленные, как и те, что только что подверглись штурму. «Это может продолжаться очень долго», — подумал Угадай. Монгольскому военачальнику пришлось немного сменить тактику и первым делом отыскать баллисты. А это вообще-то не так просто, как кажется. Все хорошо замаскировано, подрубленные деревья ведь живые, а значит, покрыты листвой. Получается сплошная стена зелени, а значит, можно пройти в 20 шагов и не заметить. Опять же, не стоит забывать про противодействие. Но монгольские воины все же не зря считаются элитой. Они пока не разжирели, стоя за спиной воинов покоренных народов, и не забыли, с какого конца браться за саблю. Это пока еще те самые воины, что завоевали половину известной Айкумены. И раз надо найти эти проклятые баллисты, они их находили, тем более что район их расположения не так уж велик. Командир воронов, осознав, что план ломается, приказал отступать. И быть бы воронам битыми, особенно пехоте, но преследованию мешали ряды густо натыканных кольев. Снова занимается заранее подготовленная позиция, и снова татаро-монголы вынуждены врубаться в засеку, чтобы найти баллисты, чтобы не нести лишних потерь. Собственно, за счет вот такого планомерного отступления и тянулось время. Так вышел второй день. Осталось еще, к как говорил Куман Ворон, день простоять, да ночь продержаться. Подумал хан Редидя. Мой хан, обратился к нему доверенный нукер. В чем дело, Гзак? Бек Влур предал тебя, мой хан и... Проклятие! Вспылил хан Редидя, вскакивая. Сигнальщиков ко мне и гонцов. Данный бег мало что знал, но и того, что ему было известно, могло сорвать план. Что ж, все получилось даже лучше, чем можно было ожидать, хоть и не идеально, подумал он, чуть успокоившись. Придется запустить план сортирный смыв чуть раньше. Наконец вызванные люди предстали перед своим ханом и получили инструкции. Заработали сигнальщики, посылая в черное небо стрелы с фейерверками. Первая, вторая, третья, десятая стрела. В небе вспыхивали огни. Зажглись сигнальные костры на вышках, и сигнальщики стали подавать сообщение простейшим шифром Морзе. Наконец на горизонте появились вспышки и зажглись костры. Целый час работали сигнальщики, передавая и получая сообщения. Наконец приказы были до всех доведены и стали рушиться плотины. Первыми были разрушены небольшие плотины, что перекрывали горные ручьи, и вся накопленная вода сливалась потоком в речки, что также были запружены. С небольшим замедлением разрушались плотины, перегораживающие сток воды этих мелких речек. Вода из них сливалась уже в нормальные реки, в частности в Ворону и ее притоки, что также были перегорожены дамбами. Мощный поток воды понесся по руслу, сметая все на своем пути. А на пути водного потока были накиданы суковатые бревна и просто чурбаки, кои подхватывал бушующий поток и нес их дальше. Надо ли говорить, что основная масса татаро-монголов разбивали свои лагеря именно у реки? И вот на них, в большинстве своем мирно спящих, обрушился весь этот поток, смывая как, в общем, смывая. Десятки и сотни людей погибли, утонув, даже не поняв, что произошло. Десятки и сотни людей были зашиблены и поранены несущимися в водном потоке бревнами и чурбаками. Но это все было только начало. В узких местах образовывались настоящие запруды из тел людей, лошадей, телег и прочего хлама вроде палаток и малых юрт. Возникали локальные наводнения, в которых также гибли сотни людей. Потом эти запруды разрушались, и водная масса шла дальше, продолжая сносить все на своем пути, собирая все новые и новые жертвы. В конце концов поток ослаб, опять же ширина берегов сильно возросла, но в свете нового дня открывшаяся картина потрясала и ужасала одновременно. Сотни и тысячи тел людей и лошадей валялись в самых живописных позах, иногда в несколько слоев. Эта история повторилась под утро на Выше и Хопере с не меньшей эффективностью. Хотя если бы удалось протянуть еще один день, то эффективность рукотворного потопа была бы еще выше, как бы не в два раза. Но предательство заставило раскрыть карты раньше желаемого. 6. Хан Батый, как и многие военачальники и аристократы, выжил благодаря тому, что место для ночлега им выбирали на возвышенности. Хотя вряд ли ему что-то всерьез угрожало. Волна, что до него докатилась под утро, не шла ни в какое сравнение с тем, что творилось у стоков. Даже коленки бы не замочил. Тем не менее он находился в прострации от того, что произошло ночью. Десятки тысяч воинов погибли и покалечились. Данные о потерях продолжали поступать. Он только надеялся, что такой сюрприз устроили только на его пути движения, но к вечеру прибыли гонцы, что подтвердили самые худшие опасения. Потом случился не только на Вороне, но и на других реках. Где-то больше, где-то меньше, но многочисленные потери были везде. Сколько? Буквально прорычал хан Батый, когда счетоводы наконец закончили основные подсчеты. От озвученной цифры внуку Чингисхана стало плохо. Будь он чуть постарше, мог бы и инфаркт схватить. Хотя ему и так сильно поплохело и прихватило сердце. 15 тысяч только погибшими, только в колонне, шедшей по Вороне. Скоро стали поступать сведения от других маршевых колонн, попавших под раздачу. Хуже всего дела обстояли у тех, что шли по притоку Вороны. Там смыло практически всех. От 50 тысяч остался всего один более-менее боеспособный тумен. Общие потери приблизились к 100 тысячам. только погибшими. А ведь еще было много покалеченных. Часть из них, конечно, достаточно быстро выздоровит, но ведь сколько было сломанных рук, ног, ребер. А эти травмы так быстро не восстанавливаются. Да и те, что наглотались грязи, вообще не факт, что выживут. Итого от 300 тысяч человек хан Баты реально мог рассчитывать на 100 тысяч. Ведь за ранеными кто-то должен ухаживать. Хан Баты аж взвыл в голос. «Я вас всех уничтожу. Всех и каждого прикажу посадить на кол. Никому не будет пощады. А как бы ни хотел хан немедленно двинуться вперед, чтобы выполнить свое обещание, но пришлось задержаться и ждать, пока земля после водного потока хоть немного подсохнет. А пока ждал, новая напасть приключилась. Вспыхнули опасные болезни, что неудивительно, учитывая сколько валялось непогребенных трупов людей и лошадей. Все это на летней жаре моментально протухло. Пришлось уходить в лес и двигаться через засечные полосы. К несчастью для обороняющихся, после случившегося дезертировало не так уж и много людей, на что, откровенно говоря, и был расчет. Увы, озлобленные дикими потерями татаро-монголы решили поквитаться и перли через засеки напролом. Теперь жителям Сынтахстана оставалось надеяться только на чудо. «Помоги нам, Куман!» — взывала к своему мужу Чери. «Приди!» И он пришел. И не только он. Когда первые отряды татаро-монголов уже подходили к Сынтахстану, стало известно, что с юга идет огромная орда завоевавших себе свободу рабов. Часть, конечно, разбежалась, особенно это касалось половцев, что возвращались в свои рода, но костяк в 100 тысяч из землепашцев русичей, а также армян, грузин и прочих, коим некуда было идти, кроме как за своим предводителем, сохранился. Пришли новости с запада. Венгерский король Андраш II казнил хана Катяна за предательство. Измена якобы заключалась в том, что он вел какие-то переговоры как с монголами, от которых бежал, так и с русичами. Ясное дело, что половцам такое развитие событий не понравилось, и они взбунтовались. Они разбили высланные на их усмирение венгерские войска и произвели тотальное опустошение. Запалив Венгрию и взяв богатую добычу, половцы пошли на восток в родные степи. Неизвестно, какие у них были намерения, очень даже может быть, что изначально они собирались присоединиться к хану Батыю, но узнав, что тот понес чудовищные потери, а с юга идут бывшие рабы просто в огромном числе ведомые черным шаманом, самим Куманом Вороном, решили все же присоединиться к хану Редиде. Хан Баты не мог поверить в происходящее. Его подавляющее превосходство рассеялось, как утренний туман. Более того, он теперь оказывается в меньшинстве, в двойном. Конечно, бывшие рабы как бойцы много не стоят, да и половцы тоже, так и норовят сбежать, посему численный перевес при умелом командовании, а он командир не из последних, был не фатальным. Но беда заключалась в том, что дух его воинов, также прознавших об идущих с запада половцах и орде рабов с юга, упал. С воинами, которые не верят в победу, победы и впрямь не добиться. Так что хану Батыю не оставалось ничего другого, как уходить во свояси. Благо путь знаком еще по прошлому бегству. «Здравствуй, дорогая. Я верила, что ты вернешься». Со слезами на глазах повисла Чери на шее у Олега, что ее крепко обнял. «Верила. Как ты вообще? Как-никак 2 года прошло. Теперь лучше не бывает. В общем, эти телячьи нежности затянулись надолго. Очень надолго. Отлично сработано», — похвалил Куманов хана Редидю. «Я вообще думал, хорошо, если одна ловушка сработает, а ты почти половину задействовал и с таким отменным результатом. Благодарю, Куман», — как мог степенно ответил молодой хан, ставший хозяином по сути половины степи. Шутка ли, он теперь мог выставить 100-тысячное войско. В общем, тот момент, когда вся степь станет подчинена ему, лишь вопрос времени. Да и кто теперь ему сможет бросить вызов? Да никто. Или признавай власть хана Редиди, или беги. А бежать-то и некуда. Хан Батый драпал из Вороньего княжества, как Наполеон из России. Редидя не отказал себе в удовольствии потрепать хвост отступающего войска, прижав беглецов на переправе. как, впрочем, и Одяг по приказу Олега. Чем больше удастся побить, тем позже у них появится желание вновь прийти на север незваными гостями. На радостях Куманов освободил всех рабов досрочно. Все равно им некуда идти, да и куда им идти от таких шикарных условий жизни. Да и нехорошо это как-то вновь становиться рабовладельцем, тем более над славянами, освободив десятки тысяч других славянских рабов. Как-то двойственно. Пришедшие с юга бывшие рабы также поселились на землях Вороньего княжества, площадь которого увеличилась в 10 раз. Теперь оно занимало просторы от Цны на западе, до Волги на востоке. Инструмент и скот привезли и пригнали с собой. К тому же без бесплатной рабочей силы он все же не остался. Да-да, те самые воины, больные и раненые из числа узбека-киргизов, что попали в плен. Всего-то и нужно что подлечить, а потом их можно ставить на тяжелые работы. В общем, нашествие было отбито и теперь можно было вздохнуть спокойно. В ближайшие несколько лет больших опасностей не ожидалось. Часть четвертая. Две вонючие орды. Олег в очередной раз камлал в своем гараже, то есть перебирался свой Урал, и чем больше камлал, тем явственнее понимал, что его верный советский байк окончательно накрылся медным тазом и больше уже никуда не поедет. Все, что он сможет, это немного грозно порычать. Будь проблема в чем-то одном, еще можно было бы пошаманить, извернуться, изготовив какие-то детали собственными силами. Но в том-то и дело, что мотоцикл, словно понимая свою необходимость для своего хозяина как никогда сильно, держался из последних сил, равномерно вырабатывая свой ресурс. Поломки были хоть и частыми, но мелкими и достаточно легко устранимыми. Но в какой-то момент накопилась критическая масса неисправности, и Урал просто пошел в разнос и посыпался. Тут и клапана, тут и свечи, тут и кольца, и без того дышавшие на ладан, прогорели поршни, сдохли коренные подшипники, полетела коробка передач. «Вот и нет больше моего демона», — подумал Олег. «Некого больше будет призывать на борьбу с врагами». Впрочем, следовало признать, что последний раз Куманов использовал Урал как пугало в 1230 году, и с тех пор прошло 5 лет. Все это время мотоцикл использовался как лодочный мотор к тримарану для вояжей от Сынтахстана, Воронье гнездо, до изрядно разросшегося Магнитограда, а также появившегося 2 года назад нового городка Медногорска. 3 года с последнего нашествия татаро-монголов в 1232 году под предводительством хана Батыя прошли относительно тихо. По крайней мере для Вороньего княжества. Хан Редидя продолжал подгребать под себя мелкие ханства и время от времени совершал налеты на Русь. Половецкие ханы сопротивлялись как могли, потому как Редидя ввел законы, схожие с теми, что продвигали и соблюдали сами монголы, а иначе с этой вольницей было нельзя. Власть должна быть крепка, тем более что впереди еще предстоит много испытаний. Вернувшийся из изгнания один из 2 выживших сыновей Габдуллы ибн Ильгама, Джинку, сместил едва державшегося на троне хана Ибниамина, но закрепиться и нарастить мышцы не успел. Великий половецкий хан Редидя на пару с тайным союзником великим князем Владимирским Юрием Всеволодовичем добили булгарское ханство. Олег во время 2-го штурма Булгара выцепил для себя одного очень ценного пленника. Торговца, но не простого, а торгующего ямчужной солью, то бишь селитрой, и как подозревал Куманов, владельца тех самых селитряных ям, где эту соль добывали. Ну да, порох требовался постоянно, и эта потребность росла год от года в геометрической прогрессии. Хан Батый, понеся большие потери в горах на подходе к Сынтахстану и вернувшись к себе в Среднюю Азию, заново устанавливал власть монголов, подавляя мятежи, так как местным властителям очень не понравилось, что когда случилось восстание рабов, что, как выяснилось чуть позже, спровоцировал черный шаман Куман-Ворон, он на его подавление не прислал ни одного тумена из 30, с которыми пошел в поход, а собственных сил было крайне недостаточно. Как результат, все города по рекам Амударья и Сырдарья были сожжены и разграблены. Эти 3 года прошли в плодотворной работе. Металлурги стабильно научились получать хорошую сталь для оружия и доспехов. Это в свою очередь позволило сформировать и оснастить еще 4-5-тысячных легионов в дополнение к первому Вороньему, что успел получить боевое крещение, сдерживая нашествие Батыя на реке Ворона. Но мирный период уходил. Олег это чувствовал всеми фибрами своей души, словно заправский шаман-ведун. Тишина должна закончиться бурей. Проблема даже была не в Батые, что уже заканчивал наводить порядок в своем улусе Джучи, и даже не в том, что Олег сам скоро собирался спровоцировать виток войн, а в том, что история его стараниями уже пошла по другому пути, и теперь все его и без того невеликие познания больше ничего не стоят. Отныне ему остается только реагировать на происходящие события, а не предвосхищать их. Глава 1. Точки над «и». 1. Пока хан Редидя с 20 000 всадников кошмарил северо-восток Черниговского княжества, великий князь Юрий Всеволодович, пару лет назад окончательно подмявший под себя Муром, прессовал Рязань, не опасаясь подхода помощи от кого бы то ни было к своему ослабевшему от постоянных половецких налетов противнику. Рязанское княжество вообще мало что могло противопоставить своему северному соседу, что за прошедшие годы увеличил свои размеры раза в 3, присоединив земли племен Эрзя, Мордвы, Мокши, Буртасов, Марийцев и Удмуртов, а также оттяпав западную половину Булгарии. Сыновей ведь много и вполне возможно, что станет больше, и им всем нужны столы в княжении, а там и внуки пойдут, им тоже не мешает какие городки в кормлении дать. Вторую половину Булгарии покорили половцы и расширяли свою власть на восточные земли вплоть до Уральского хребта и живущие там племена тех же башкир. Армия Владимирского княжества методично долбила стену города из баллист. Вообще использование штурмовой машинерии было не слишком характерно для тех времен на Руси. Князья, больше полагаясь на скорость и натиск, ну а то, что потери большие, так бабы еще нарожают. Но великий князь Юрий Всеволодович был очень впечатлен слаженными действиями янычар черного шамана Кумана Ворона при штурме Булгара, что он также развил у себя это направление, о чем нисколько не жалел. Стены рушились, а значит, при штурме города через образовавшиеся проломы будет гораздо меньше потерь в дружине и ополчении, чем если бы штурм происходил по старинке с помощью лестниц. Чем меньше потери, тем больше уважения от воинов, что пойдут за ним в огонь и воду. Присутствовал при штурме Рязани и Олег Куманов, по личному приглашению Владимирского князя. Очень уж настойчиво звал, хотя если уж на то пошло, он предпочел бы сейчас оказаться на Урале, где сейчас шли активные эксперименты со сталью. Он хотел получить инструментальную сталь высшего качества, чтобы можно было сделать сверла для сверления железа как можно тоньше, скажем, с мизинец, и при этом как можно длиннее, хотя бы с 1,5 метра. Несмотря на те 10 лет, что Олег уже провел в этом времени к братоубийственной войне Куманов, привыкнуть так и не смог и ненавидел князей всеми фибрами своей души. Ну, не укладывалось у него это в голове. Но несмотря на это, сам регулярно благословлял того же хана Редидю на набеги на Русь, минимум раз в год, оправдываясь сам перед собой тем, что не будь его, это все равно бы происходило, а он все же как мог нивелировал разрушительные последствия таких набегов и их жестокость. Почем зря воины никого не убивали, деревни не жгли, а захваченных в набегах пленников не продают куда-то на юга, где они сгинули бы не за грош, а везут в Воронье княжество. Не послать в набег он тоже не мог. Степняки с этого жили, и стоит только запретить набеги, как орда начнет кипеть изнутри словно котел и в какой-то момент просто разлетится на осколки, и эти осколки больно ударят по Руси. Так что приходилось выбирать из двух зол меньшие. Кочевники под единым командованием были очень нужны в будущем. А главное, что это все скоро должно закончиться, подумал он, с нетерпением ожидая этого момента. Еще пара-тройка лет и... Слышал ли ты о пророчестве, что в последнее время активно гуляет по Руси, с каждым годом набирая силу? Поинтересовался великий князь Владимирский. Великий князь и черный шаман беседовали в одиночестве, если не считать телохранителей чуть в отдалении. Даже священника при Юрии Всеволодовиче не было, что о многом говорило, в том смысле, что разговоры пойдут такие, что даже церковникам о них знать не стоит. Олег Куманов только усмехнулся в мыслях и кивнул, сказал: «Конечно, это пророчество даже в степи уже широко известно, ведь по одной из популярных версий трактовки оно и половцев касается самым непосредственным образом. Вроде как именно они те самые злейшие враги, что должны будут стать верными друзьями. А что?» Великий князь поджал губы. «Нервничает», — снова с усмешкой подумал Олег. «Оно и понятно. Князей много, а царем согласно пророчеству должен стать один из них, вот и беспокоится о том, кто же им станет. Хочется ведь самому на трон всея Руси сесть. Вроде не самый властолюбивый князь, но все мы не без греха, мысли о троне и короне не могут его не волновать. В конце концов, плох тот солдат, что не хочет стать генералом. Да так, необычно просто. Хвостатая звезда всегда являлась предвестником беды. Так было перед первым пришествием моголов. По небу пронеслась хвостатая звезда, потом был разгром на Калке, и Русь по сию пору сотрясают постоянные беды. Постоянные неурожаи, то из-за гнилых дождей, то морозов. Как результат, голод и мор идет по земле русской. Вымирают целыми весями и городками. А еще земля тряслась так, что Киев едва устоял, пожары леса выжигают. «Че, что ты сказал?» Не поверив своим ушам, хрипло переспросил Куманов. Он от услышанного даже как дышать забыл. Верить ушам не хотелось. «Что с тобой?» — удивился и одновременно обеспокоился великий князь, увидев, как побледнел Куман-ворон, даже пошатнулся. Олег сипло вздохнул. «Ты сказал, что хвостатая звезда появлялась перед битвой на Калке с моголами. Ну да». В глазах Олега аж потемнело. «Только не это. Что с тобой? Тебе плохо?» «Нормально». Олег кое-как взял себя в руки и удержал лицо. На самом деле Куманову в этот момент хотелось выть волком от досады. Ведь столь грандиозный план, что он выстроил и завязал на небесное явление, пролет кометы, рушился прямо на глазах. «Твою же мать! Вот это я упорол косяк! Гигантский косячище!» — мысленно вопил он. «Это же надо было так опростоволоситься!» Промашку Олег допустил и впрямь большую. Он-то считал, что комета должна была пролететь в 1236, в крайнем случае в начале 37 года, непосредственно перед вторжением Батыя на Русь, и завязал на появление этой кометы одно многообещающее пророчество, что запустил гулять по Руси и о котором его только что спрашивал Юрий Всеволодович. Дескать, пролетит архангел над Русью и наступит благоденствие, прекратятся распри княжеские, старые враги станут друзьями, и вместе они отразят вражеское вторжение врагов Руси, что в ином случае должно было привести к гибели русских княжеств и рабству людей русских. И вот выясняется, что комета давно пролетела, тоже перед нашествием монголов, и все хитроумные планы, что он выстроил, летят к чертям собачьим. Самоуверенный дурак, — костерил себя Олег. Ведь даже мысли не было, что комета могла раньше пролететь, и ни у коня поинтересовался. Что же теперь делать? Как быть? Тут до него дошло, что и со вторжением грозного врага тоже не все теперь ясно. Потери, понесенные Батыем, пытавшегося добраться до Сынтахстана, Вороньего гнезда, что построил Олег в горах западной части Приволжской возвышенности, были столь значительны, что новый поход татаро-монголов в ближайшее время был под большим вопросом. По крайней мере, в период 36-37 года точно ждать не стоило. Лет через 10, очень даже может быть, нашествие все же состоится, когда нарастет новое поколение степных грабителей, но не сейчас. Это катастрофа. Подвел итог своему многоуровневому плану Олег. Без явления в небесах кометы пророчество не сыграет, не будет всенародной поддержки. Ведь я, как гипнотизер, по сути, запрограммировал людей на этот щелчок пальцами, после которого все изменится, а его нет. Людей постигнет разочарование, они решат, что их обманули, и князья в свою очередь получат мощный довод в свою пользу. Церковники опять же. Куманову оставалось только скрипеть зубами от бессилия. Ведь появление кометы никак не инсценировать. Такой финт ушами даже в 21 веке провернуть не под силу. Хотя на краю сознания забрезжила смутная идея, как можно было выкрутиться из столь сложной ситуации, но ухватить мысль за хвост пока никак не получалось. Тут еще великий князь мешал, что-то говоря и спрашивая. Олег с трудом заставил себя вернуться в реальность и вникнуть в смысл сказанного. «С чего ты вообще взял, что речь шла о комете, князь? Ну как же, у меня даже записано». Специально приказал записать, как только появилось пророчество и стало ясно, что оно держится устойчиво в народе. Вот мне и кажется странным, что комета, обычно приносящая несчастье, вдруг должна принести Руси благоденствие. ХММ, тебе что, это пророчество первоисточник поведал? Какой-нибудь старец-отшельник? Нет, конечно. Вот и я про что. Пророчество гуляет из уст в уста уже который год и естественно, что оно видоизменяется от того, кто и как его понял и передал дальше. Вот и появилось в тексте упоминание о комете. Там речь идет о полете архангела, а уж кто и в честь чего туда комету приплел, то одни духи ведают. Может, это сделали как раз те, кто хочет пророчество очернить, как раз в надежде, что люди помнят о том, что комета – вестник беды. Верно, пока есть время, надо немного скорректировать слухи и постараться убрать упоминание о комете, дискредитировать ее появление в тексте пророчества как вражескую вставку, подумал Олег. Вот оно как. Призадумался великий князь Владимирский. 2. Баллисты продолжали размеренно кидать камни. Целая батарея из полудюжины машин метала булыжники весом с коня, и очередной снаряд, попав в изрядно расшатанную кладку стену, вызвал частичное обрушение, что вызвало ликование у наблюдавших за действом воинов. Но ты ведь, князь, не понаблюдать за штурмом и меткостью своих артиллеристов пригласил и, конечно, не о пророчестве поговорить, ведь так, скорее констатировал Олег Куманов. Верно, черный шаман, не за этим, кивнул великий князь, стрельнув глазами на стоящих чуть в отдалении неподвижными статуями негров-зомби в их очень экзотичных доспехах. Особенно это касалось их шлемов, выполненных в стиле хищников. От них так и веяло потусторонней угрозой, наверное, даже не столько из-за агрессивно выглядевших шлемов, сколько из-за того, что глаз этих людей, скрытые красноватыми стеклянными линзами, было не видно. У Олега был такой же комплект доспехов и шлема, но сейчас он предпочел выглядеть попроще. «Я хочу поговорить о нашем союзе. А что с ним не так? По-моему, все работает очень эффективно».